Мы покатались на аттракционах, посмотрели выступления артистов и пошли на соревнования силачей. Ребятам нравилось, а я скучала. Что и говорить, парки с аттракционами в моем мире куда впечатляющие. И после рестлинга или бокса смотреть на возящихся и пыхтящих мужчин мне не доставляло удовольствия. Вертя головой по сторонам, я вдруг заметила в толпе странные плавные движения двоих людей. Не могу сказать, чем они привлекли мое внимание, но, присмотревшись, я поняла, они срезают кошельки. С диска денег не снять без владельца, но люди носят и другие ценности. И далеко не у всех хватает средств на услуги мага. Пока я стояла и размышляла о том, нужно ли мне вмешаться, Дима вздрогнул и, резко развернувшись, схватил вора за руку. Тот дернулся и, оставив у дракона свой рукав, бросился бежать. Впрочем, как и его подельник, который быстро растворился в толпе. Но упертый дракон погнался за воришкой, следом бежал Слава, а сзади, пыхтя и сипя, пыталась не отстать я. Тупиковой улице я обрадовалась как родной и, согнувшись, оперлась рукой о стену, стараясь отдышаться. Ребята уже поймали вора и отобрали имущество дракона. «Зачем вы за ним побежали? Он же может быть вооружен!» «Это наш долг. Его нужно сдать стражникам», — нахмурившись, объяснил оборотень. «Ага, понятно. Долг». «У него моя семейная реликвия», — прошипел дракон, показав такие клыки, что я вмиг отдышалась и, выпрямившись, попятилась. Но аргументы Димы мне оказались ближе. Мы уже собрались связать вора, как он, изловчившись, вырвался из рук Славы и, наступив на откос окна на первом этаже, попробовал скрыться, карабкаясь наверх по стене. Мужчина был демоном, и если бы Дима не поймал его в последний момент магической сетью, заклинание, которое мы выучили, но ни разу не применяли, ему бы это удалось. «Демири, что ты сделал?» – вскричал Слава. Дима, видимо, и сам понял, что поступил неправильно, и, посмотрев на свои руки, отступил назад, а вор так и остался висеть, пришпиленный к стене здания невидимым колдовством. «Нам же нельзя применять магию за пределами Академии!» – напомнила ему я. «Гарнер нас убьет!» – прошептал дракон. А я на радостях подбежала и, схватив ребят за рубашки, затрясла их, широко улыбаясь. Я так и знала, что в этом идиотском мире есть что-то нормальное. Ребята, наверное, подумали, что я тронулась. Но мне все равно. Я поняла, что чем-то наши миры все-таки похожи. А значит, выживем и удачно устроимся. «Как вы посмели?» Куратор в сильном раздражении расхаживал по кабинету, а мы, сидя на стульях, внимали. «Вам было ясно сказано, что за стенами Академии применять магию запрещено. Да вы с ней работать не умеете. Могли пострадать сами и покалечить этого преступника. Мог случиться диссонанс материи, и тогда квартал был бы оглушен и дезориентирован. Но мы думали...» Начал Дима. «Шаферану Коренару, вам не полагается думать. Вам полагается выполнять то, что говорят. Вас сегодня не отчислили только потому, что этот преступник оказался из шайки, которую давно разыскивали. Не будь уважительной причины, стояли бы с сумками за воротами Академии». Мы виновато молчали. «Ждите, я сейчас приду». Как только Гарнер вышел, я тут же подскочила со стула и, метнувшись к опешившему дракону, открыла ему рот и осмотрела зубы. Тот, через секунду придя в себя, отстранился. «Надя, что ты делаешь?» Клыков я не увидела, но зато меня заинтересовало кое-что другое. «А ну-ка покажи язык!» «Зачем?» – подозрительно спросил дракон. «Покажи!» – нахмурилась я. Дима нерешительно приоткрыл рот, и я, увидев раздвоенный язык, схватила его и потянула на себя, чтобы внимательно рассмотреть. Дракон взвыл и, отскочив, начал отплевываться. «Совсем с ума сошла?» – опасливо косясь на меня, прошипел парень. Слава сидел на стуле и хохотал. Я, вытерев руку о брюки, пожала плечами и спросила в ответ: «А почему у тебя язык на кончике раздвоенный?» «Нормальный у меня язык, как у всякого дракона. Больше никогда так не делай!» Прорычал он. «Ну, у тебя же вырастают зубы!» Они не вырастают. И это естественная реакция организма. Ага. Да рядом с тобой белая акула нервно курит в сторонке. Возмутилась я и, задумчиво посмотрев на дракона, добавила. Интересно, где там все это помещается? Дима сделал несколько шагов назад. Не вздумай больше изучать меня. Какие мы нежные! В этот момент вошел Гарнер и, подозрительно осмотрев нашу компанию, протянул листы. «Это ваши пропуска из Академии. И чтобы быстро отсюда. На улице уже стемнело», – мрачно сообщил куратор. Мы поспешили скрыться с его глаз долой. Нас не надо просить дважды. Дороды шли молча. Сегодня у меня день открытий. Просто боевой день, и я осталась им жутко довольной. Хорошо отдохнула, узнала много интересного и задалась еще несколькими вопросами. В общем, живем. Увы, я не знала, что это только начало. На следующее утро за завтраком, за которым нас отчитала еще и Рода, мы молча поглощали еду. И тут дракон сделал неожиданное заявление. «Я знаю, почему увольнение началось с выговора». «И почему?» – мрачно поинтересовался Слава. «Потому что не отметили начало нашего нового жизненного пути. Мы должны это сделать, пока не поздно». «И как же мы его отметим?» – заинтересованно спросила я. «В таверне, конечно». Логично просветил дракон. «О, знакомая песня. Я не пью», – объявила я. «Хочешь, чтобы нас постоянно преследовали неудачи?» – спросил Дима. «И как ты пришел к выводу, что наша удача зависит от горячительных напитков?» – съязвила я. «В нашем мире есть такая традиция – начинать и провожать судьбоносные события жизни, празднуя». Не понял моего сарказма Дима. Видно, в этом мире он неизвестен. Рода кивнула головой. «Он прав. И раз ты сейчас в мире Эрго, тогда и принимай его таким, какой он есть. Тем более ты ничего не теряешь». «Ага, не теряю, как же. Плавали, знаем». «Или нас потащишь за собой к неудачам», – заметил Слава, до сих пор молчавший. «Просто заговор какой-то». «Хорошо», – приподняла я руку. «Но много пить не буду». «Договорились. Отправимся вечером». Весь последний день ярмарки я гуляла по городу одна. Ребята были на центральной площади. Желания присоединиться к ним не возникло, так что если они во что-то снова вляпаются, это будут их проблемы. Правда, из Академии нас попрут всех вместе. Что за странная ситуация? Незаметно мои мысли переключились на отношения в нашей тройке и ближайшие планы. Причем планы интересовали меня в первую очередь. А в нескольких тысячах километров от площади всадники в темных плащах с капюшонами методично прочесывали земли. От 13 ищущих еще никто не уходил.